Остались чернецовцы, готовые драться, побеждать и умирать. Но Чернецова не было во главе их, и все изменилось. Храбрый, толковый офицер принял командование над ними, но сразу почувствовал, что вместе с душой героя от отряда отлетела какая-то большая, всеопекающая и вдохновляющая сила. Исчез все тонко взвешивающий и искусно комбинирующий разум, погас тот животворящий дух, который все действия чернецовцев претворял в неизменный успех, в легендарные победы. Со смертью Чернецова и боевая обстановка сильно изменилась к худшему. Большевики обнаглели и стали усиленно скопляться в разных пунктах, а красные казаки приняли определенно угрожающее положение. Многие партизаны, почувствовав безнадежность борьбы, стали исчезать из отряда. Чернецовская дружина таяла. «Плохи наши дела, братцы», — сказал как-то Волошинов со смерти Чернецова, все время угрюмо молчавший. «Совсем плохи. Руки отваливаются. Гляди, попятимся мы, как раки, назад. Без полковника не удержать на фронта. Кончено. Пропало. Все пропало. Сдадим мы Новочеркасск, Ростов. Выпрут они нас на зиму, глядя в сальские степи, на подножный корм. И все это чиха, донцы проклятые наделали». Ни Дукмасов, ни Юрочка ничего не ответили. Чувствовали они и по себе, видели по глазам своих товарищей, что все они не те, кем были. Даже Витя теперь меньше обычного смеялся и сейчас большими растерянными глазами смотрел на Волошинова. «Разве что вот Витя выручит», — сказал с печальной усмешкой Волошинов. «Одна надежда на себя, Витя, больше не на кого. Покажи геройство. Выпрут нас отсюда. Как думаешь?» Витя потупил в землю глаза, теребя маленькими покрасневшими пальцами погон своей винтовки. Видно было, как от скорби и волнения часто вздымалась и опускалась детская грудь мальчика. «Бог знает», — серьезно ответил он. «Может, еще удержимся? Я почем знаю? Как Бог?» Мятежные казаки еще не дрались с партизанами, но уже открыто группировались в станицах под боком Новочеркасска, явно угрожая своему областному городу. Новые красные банды напирали на Зверева со стороны Дебальцева и на Лихую от Царицына. Все рабочие, все железнодорожники вооружились и шпионажем, порчей путей и стрельбой в тыл войскам всячески помогали большевикам. Наконец, само убогое донское правительство по настоянию провокатора Агеева, наполовину составленное из иногородних, в своем попугайском стремлении к углублению революции настойчиво требовала от войскового атамана отмены военных положений в охваченных открытым бунтом городах и рабочих поселках. Многочисленные полчища красных давили со всех сторон на кучку защитников государственности. Еще больше врагов оказалось внутри. Чернецовцы и партизанские отряды иных наименований, боясь быть отрезанными от своей единственной базы, с боем отступали по линии железной дороги к Новочеркасску. Под Таганрогом небольшие дружины добровольцев, состоявшие из молодых кадровых офицеров под командой героя Маркова, дрались как львы против подавляющих красных сил и медленно, но верно истекали кровью. А при их отступлении на Ростов им в тыл стреляли казаки Гниловской станицы, то есть те самые казаки, жилища и жизнь которых защищали эти русские мученики и страстотерпцы. Чувствовалось, что дело защитников государственности окончательно проиграно. Дни стояли непогожие и сумрачные. По утрам и Новочеркасск, и вся степь оковывалась черной гололедицей. Среди дня перепадал снежок и тут же таял. Наконец пошли беспрерывные дожди. Город заволокло промозглым, тусклым туманом. С неба, с деревьев и с крыш лилась вода. Со степи поднялся сильный порывистый ветер. Жалобно и тоскливо скрипели и стонали мокрые деревья Александровского сада позади атаманского дворца. Ветер с завыванием и шумом ожесточенно трепал их ветви и свистал в оголенных вершинах. Таинственно звенели многочисленные телеграфные и телефонные проволоки, зловещие жутко гудели столбы. На Дворцовой улице у дома атамана по целым ночам надрывались от беспрерывного протяжного воя собаки, чуя приближение страшной беды. Земля от беспрерывных дождей раскисала. На всем лежала печать уныния, обреченности, безнадежности и тоски. Прошла всего одна неделя после смерти Чернецова, и выяснилось, что в руках атамана вся наличная боевая сила Дона выражалась в количестве 147 партизанских штыков. Большевики пододвинулись к Новочеркасску почти вплотную. 29 января среди дня атаман Каледин собрал во дворце Донское правительство. В краткой, спокойной речи изложил безнадежное положение защиты Новочеркасска, сложил в себя атаманские полномочия, предложив своим соправителям последовать его примеру. Те повиновались. В 2 часа все разошлись из дворца, растерянные и смятенные. У войскового штаба с утра стояли оседланные лошади. Вокруг них толпились взволнованные вооруженные офицеры. Это был конвой, добровольно сформировавшийся, с целью взять атамана и хотя бы силой вывести его из Новочеркасска в безопасное место. Атаман знал о замыслах его приближенных и офицеров. В 2.5 часа по Новочеркасску пронеслась страшная молва, что атамана не стало. Каледин покончил с собой выстрелом из револьвера в сердце. Утомленный непосильной борьбою, орел, изменнически всеми оставленный, умер, как подобает царственной птице. Он отверг предложенное ему спасение жизни и сам выклевал собственное сердце, дабы оно не досталось на растерзание гнусным воронам. Началась мрачная агония областного города. Иногородняя дума, к которой перешла власть, звала и ждала большевиков с хлебом с солью. Новочеркасская станица, то есть исключительно казаки, решила защищать город. Вечером того же дня, в который покончил земные счеты Каледин, многолюдное собрание казаков в здании Новочеркасского станичного управления выбрало войсковым атаманом молодого храброго генерала Назарова. Ростов пал 9 февраля, и добровольческая армия, возглавляемая генералами Алексеевым и Корниловым, в тот же день перешла на левый берег Дона в степи. Новочеркасск сдался мятежным казакам 12 февраля. Донская армия пошла вслед за добровольцами. Остатки Чернецовского отряда не пожелали служить Донской армии, возглавляемой никогда не нюхавшим пороха генералом Поповым с его подозрительным начальником штаба, социалистом Сидориным, и перешла под команду героя Корнилова. Юрочка только мимоездом успел забежать в Новочеркасск к дяде. Он подбегал к знакомому домику с безнадежным, трепещущим сердцем. Квартиру он нашел запертой. Живший в дворе портной, заменявший собой швейцара и дворника, заявил юноше, что о матери его не получено никаких известий, а дядя с семьей бежал на Кавказ. «Теперь все паны разбежались!» Прищуривая свои осоловелые, довольные глазки и показывая гнилые зубы на испитом лице, с игривым нахальством сказал портной. «Теперь что не видно, наш пожалует. То-то будет, разлюли, малина!» И он от предвкушения близкого благополучия вздернул тощими плечами, размахнул руками и попытался выкинуть какое-то коленце своими дряблыми, вывернутыми в дугу ногами. У опечаленного, обескураженного Юрочки вдруг вспыхнули глаза. Привычным движением он схватил винтовку, висевшую у него на ремне, и только тут опомнился, что имеет дело с пьяным, безоружным негодяем. «Заткни фонтан, скотина, иначе пикнуть не успеешь. На месте положу!» Портной побледнел, затрясся всем телом и откинулся назад с удивленными и испуганными глазами. Юрочка повернулся и с упавшим сердцем зашагал к вокзалу, около которого на путях стоял Чернецовский эшелон. «Нет мамы», — думал он, — «никогда уже ее не увижу. И сестренок не увижу. Господи, спаси и помоги им».